18. О чехословацком корпусе – это не его аргумент. Это отцовские, капитана Вениамина Ивановича Савенко, слова. Ранним утром 21 августа кричали они друг на друга, отец и сын, нервно расхаживая по большой комнате кооперативной квартиры в доме на новой окраине Харькова. Он приехал к родителям за несколько дней до этого подкормиться после тяжелого и изнурительного первого года в Москве. Взвесившись в родительской ванной, обнаружил, что похудел на 11 килограммов. Мать стояла у стены, испуганно наблюдая ссорящихся мужа и сына, лишь время от времени позволяя себе вскрикнуть: «Вениамин! Эдик, прекратите! Веня, ты старше!» Это она разбудила сына, спавшего в большой комнате на тахте. «Наши войска вступили в Чехословакию, Эдик». Она сказала это и осталась стоять в дверях, глядя на сына, как бы ожидая от него объяснения случившемуся. Уже в переднике, аккуратная, уже что-то делающая на кухне. Мать всегда вставала раньше мужчин. За 15 лет до этого он мгновенно вспомнил ситуацию, произошла подобная же сцена. Только тогда они жили в одной комнате, и за окнами было еще темно, еще даже не наступил серенький мартовский рассвет. «Сталин умер!» — воскликнула мать и включила свет, и стала у радио в углу, чего-то ожидая. Ему тогда только что исполнилось 10 лет, и он еще верил всему, чему его учили в школе. Он знал, что вождь и учитель его нации серьезно болен. Тревожные бюллетени публиковались ежедневно на первых страницах газет и зачитывались по радио. Вся страна перепуганно следила за пульсом и температурой вождя. Он встал с дивана. Он смутно понимал, что обязан что-то сделать. Диван только что стал его ложем, заменив выкрашенную синей масляной краской детскую железную кровать, отданную соседям. Где-то она сейчас, эта кровать, давно должно быть выброшена в металлолом, пошла на переплавку, стала частью автомобиля «Жигули» или вертолета, летающего над Афганскими горами. Он встал рядом с диваном в синей маечке и сшитых матерью трусиках цветастого ситца. И заревел. В голос. Взахлёб. А от радио, из противоположного угла комнаты, бархатный, кладбищенский, до невозможности трагичный, как моцартовский реквием, голос диктора Левитана закончил фразу, о смысле каковой догадалась уже по ее торжественному началу Раиса Федоровна. «Иосиф Виссарионович Сталин...» Сын ревел. Стояла бледная, прижавшись к стене, мать. И отец поднял, наконец, высвободив его из одеял, лицо. «Сталин умер», — подтвердила мать нетвердо, колеблющимся голосом. И, подвывая, качаясь на тонких ножках, рыдал его сын, председатель совета отряда, пионер Эдик Савенко. «Я с дежурства пришел», — начал отец негромко. «Я устал. Спать хочу». Пионер Эдик зарыдал еще пуще и громче, может быть, возмущенный подобной неожиданной бесчувственностью отца. «Молчи, дурак, не знаешь, о ком плачешь», — буркнул отец раздраженно. «И ты тоже, Рая», — прибавил он и, отвернувшись от семьи, накрыл голову подушкой. Пионер заткнулся, вытер ладонью лицо и опять лег в постель. В школу было идти еще рано. В этот раз отец встал. То ли он выспался, и ему не нужно было идти на дежурство, как 15 лет тому назад, то ли на сей раз происшедшее волновало его куда более. Отец был в тапочках и в старых синих галифе с голубым лампасом. Не знающие физического труда плечи его показались сыну круглыми. Загорелая лысина отца окаймлялась серебристой сзади черепа полосой. Отцу было ровно 50 в тот год. «О чехах ты беспокоишься, благородный. Голос Америки ты слушаешь. Неделю, как ты у нас живешь, и все к ящику ухом тянешься. Твой голос Америки тебе все объясняет. О чехах он беспокоится». Отец вдруг резко остановился у буфета. Рюмки, бокалы и всякие с точки зрения столичного сына мещанские уточки, слоники и козлики зазвенели, покачнувшись вместе с половицей. «А то, что твои чехи в 1919 году наших партизан в Сибири пачками расстреливали, ты этого не знаешь, да? Чехословацкий корпус, помнишь? Историю изучал? Как они по Сибири нашей и по Поволжью прошлись?» «Так это же черт знает когда было. До нашей эры. Что ж, так и жить, помня полувековые обиды, и мстить, чтобы позже они нам, в свою очередь, мстили. Так и будет мировая резня, и никогда не кончится, если мы так рассуждать будем». «Интеллигент! Туды его!» Может быть, отец хотел крепко выругаться, но вовремя сообразил, что мать его сына стоит рядом. Вениамин Иванович не ругался, если не считать безобидных, облегченных аббревиатур, почти скороговорок, в каковых опасные слова были заменены безопасными абракадабрами. Так он говорил: «Пикит твою мать, туды его мать, интеллигент. За эту твою Чехословакию мы знаешь, каким количеством русской крови заплатили. Сколько на каждом их поле наших солдатиков осталось в земле лежать, у каждого их городка. Мы их от фашизма освободили». «Ну так что же теперь, они нам 1000 лет должны за это жопу целовать?» «Сукин ты сын», — сказал отец грустно. «Это не наш сын, Рая», — призвал он в свидетели жену. Мать его не поддержала, однако. «Ты не имеешь права говорить такие слова. Ты из семьи, в которой все мужчины погибли в последней войне, за исключением меня, твоего отца, уцелевшего лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств. Ты не имеешь морального права. Твой дядя Юра и твой дедушка Федор мертвы, потому, может быть, что чехи воевать не хотели. Они, видите ли, европейцы, родственная немцам нация. Шлагбаумы немецким войскам открыли». «Война уже 23 года как закончилась», — закричал сын. «И что с того?» — закричал отец. «Что изменилось? Мы живем в мире, основанном силой русского оружия, добытом русской кровью в 1945 году. Государственные границы никто не отменил. Если бы сегодня наши не вошли в Чехословакию, то в нее вошли бы немцы и твои любимые американцы, чей голос ты слушаешь без памяти». «Чехословакия — суверенное государство. Вот чего ты не понимаешь, отец», — простонал сын. «Суверенное. Пусть чехи сами решают, чего они хотят. Они ведь не собирались даже от соцблока отказываться. Они только за демократизацию внутри страны бунтовали». «Я эту их демократизацию уже видел. На шкуре моих товарищей. В Венгрии в 1957 году. Преснякова, я с ним в военном училище учился, в 1944-м, взяли в плен бандиты-повстанцы, подвесили за ноги к фонарю, налепили на голову мишень и стреляли по нему. Прекрасные западные демократы. И заметь, Преснякова убили до того, как наши вмешались». Голос Америки он слушает. Отец пробежался по ярко-кровавой дорожке ковра. «Они тебе, дураку, в уши срут, чтобы ты войны во Вьетнаме не замечал. Вот что. Ты бы лучше наше радио слушал. Ты что, не знаешь, что во Вьетнаме ежедневно 1000 людей убиты? Ты фотографии в газетах видел? Детей, обожженных напалмом. Тебе твой голос Америки о них сообщает? 24-часовую, круглые сутки программу они тебе дают в связи со входом наших войск в Чехословакию. Сами американцы хитрожопые, уже 6 лет во Вьетнаме, и что-то никаких круглосуточных передач по этому поводу. Глушить их следует, лживых мерзавцев, чтобы мозги нашему юношеству не засирали. Наши войска пока ни единого чеха не убили». Вьетнам на сына не действовал. И даже более того, служил примером отрицательным. Советская пресса переусердствовала с информацией о Вьетнамской войне и тем самым банализировала ее. Не вдаваясь в детали, люди контркультуры отвергли справедливую войну вьетнамского народа только потому, что их собственное государство и его аппарат поддерживали хашиминовскую сторону. Еще находясь в Харькове, Бах в это время уже проживал в Москве, они обнаружили, однажды купив литературную газету, рисунок, изображающий вьетнамку и вьетнамца с винтовками в круглых шляпах, подписанный В. Бахчанян. Боже мой, как же единодушно харьковские декаденты осудили Баха. И Анна Моисеевна осудила первое. Она даже послала Баху в Москву на адрес Литгазеты телеграмму. «Вагрич, если тебе нечего жрать, мы вышлем тебе денег. Стыдно». Подвергнутый на некоторое время остракизму, Бах даже не защищался. И хотя в будущем подобных ошибок не совершал, вьетнамцы остались черным пятном в биографии Бахчаняна. По этому небольшому примеру возможно судить о настроениях внутри этой специальной среды, внутри контркультуры. Все исходящее от государства, книги, картины, выбранные нашим государством в друзья другие государства, зачислялось без колебания в отрицательное, плохое, во враги. Но если внутренняя культурная политика советского государства действительно вела прямым ходом к воцарению культурной ничтожности, к прославлению творений пресных и глупых, то внешняя политика советского государства была постоянной и в определенном смысле справедливой. Советы не предавали своих друзей, довольно часто выступали на стороне слабейшего против сильных планеты, иной раз предпочитали дружбу интересам политическим, что является в безжалостной сфере внешней политики скорее явлением исключительным. О, разумеется, они никогда не отказывались проглотить страну или кусок территории, если предоставлялась возможность. Но какое государство и когда от этого удовольствия отказывалось? Увы и ах, русские митрофанушки и недотыкомки контркультуры не могли всего этого понять в 1968 году. Ослепленные глупейшей культурной политикой, видя на главных местах в искусстве людей бесталанных, они презрительно осуждали все действия своего государства во всех других сферах. А так как опыта жизни в других государствах у них не было, то качества, присущие всем государствам, они относили на счет советской системы. Он пережил это вступление войск, если пользоваться словарем Раисы Федоровны, и вторжение, следуя словарю «Голоса Америки», повинуясь силовым линиям, общему магнитному полю окружающей его среды. А среда восприняла его как крушение, как последний сигнал конца эпохи, как последнее звено в цепи смещения Хрущева, суд над Синявским и Даниэлем, вторжение в Чехословакию. Конец. Глупые люди заговорили о возрождении сталинизма, о том, что опять начнут сажать массами. По мнению автора, возродить что-либо в истории невозможно, и тем паче возродить такое уникальное явление, как сталинизм. Для этого был бы нужен как минимум еще один Сталин, вождь с характером Иосифа Виссарионовича, и повторение исторических условий хотя бы 1951 года. Почему 1951? Последние два года жизни сам Сталин уже не был способен на сталинизм. Исторический климат, каким бы неизменным он ни казался страстным юношам, истерически вопящим о тиранах, крови и мщении, непрерывно меняется. 23 августа, в день освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков, пьяный Эд Лимонов бродил по площади Дзержинского вместе с Толиком Мелиховым и провоцировал. Провокатор, вопреки сегодняшнему скептицизму автора, искренне переживал вступление войск как личную трагедию. Кипела шумная, залившая площадь всю народная стихия. Окраинные жители на электричках и автобусах явились на гулянье, и подвыпившие, и возбужденные толпились вокруг нескольких эстрад с массовиками-затейниками. Массовики выводили к толпе грудастых героев войны, и те, позванивая медалями, коряво повествовали юношеству о войне и освобождении города. Пьяный поэт, качаясь и повисая на Мелехове, кричал вдруг: «Слава доблестной советской армии, занявшей маленькую Чехословакию!» Народ, обычно улавливающий лишь первую часть фразы, как правило, нестройно аплодировал и вопил «Ура!». Его принимали за комсомольского активиста. В обычае было запускать таких активистов в толпу, чтобы они выкрикивали лозунги из толпы, дабы народное гулянье выглядело активным. Мелехов, перепуганный и даже взмокший от страха, тряс приятеля, шепча: «Молчи, Эд, мудак, повяжут!» и пытался вытащить поэта с площади. Поэт не хотел уходить и, стесняясь своей трусости, двусмысленности лозунга, все же вновь и вновь выкрикивал его, сложив ладони рупором. «Ой, мудак, ну ты и мудак, Эд!» стонал Толик и угрожал бросить его в толпе. «Что ты кричал?» Протиснулся вдруг к ним человек в сером костюме с физиономией спортсмена. «Слава советской армии, занявшей Чехословакию!» сказал Мелехов и сдавил локоть приятеля изо всех сил. «Вы что, против лозунга?» «А это?» — угрожающе протянул спортсмен. «Твой друг пьян. Уведи своего друга по добру, по здорову, а то докричится до 5 лет». Толик с помощью знакомых ребят, появившихся, к счастью, из парка, силой вывел поэта с площади на Сумскую. А 21-го утром отец и сын едва не подрались. Отец назвал его предателем народа и мудаком. Отец сказал, что если бы он знал, каким станет его сын, он бы потребовал, чтобы мать сделала аборт. Или же, и этим он очень удивил сына, отрезал бы себе член. Отец сказал, что если сын будет слушать голос Америки в его присутствии, он выбросит проклятый ящик с балкона. Проклятый ящик, сверхмощный и со специально растянутыми короткими волнами, отец собрал сам. Вообразите себе меру его гнева, если он угрожал сбрасыванием шедевра, сделанного его же руками. Впрочем, уже через несколько дней, вне сомнения, опасаясь за мозги своего юношества, советы опять стали глушить западные станции, вещающие на русском языке. Глушение существовало при Сталине и было отменено при Хрущеве. Так что Эд не слушал больше «Голос Америки». Вскоре он и вовсе сбежал обратно в Москву, где у них с Анной Моисеевной не было ни радио, ни приемника, ни проигрывателя. Только швейная машина «Полтава», копия немецкого «Зингера». Великолепная машина, кстати сказать, даже шинели прошивала. Возвратившись в Москву и узнав, что 5 сумасшедших, и среди них 2 поэта, Наталья Горбаневская и Вадик Делане, демонстрировали на Красной площади против вторжения, Эд осудил их. Не за сам протест, но за истеричную форму протеста. «Самосады хуевы», — сказал он Анне Моисеевне. «Ну теперь будут сидеть. Разве ж улицу переходят на красный свет, а, Анна? Ясно же, что грузовиком пизданет, а войска из Чехословакии не выведут от того, что красивый Вадик и некрасивая Наташа потоптались 30 минут с лозунгами на Красной площади». «Это ты от зависти говоришь, Эд», — сказала Анна. «Чему ж тут завидовать, дура?» «Славе. Ты же хочешь славы». «Но не такой. Слава жертвы меня не устраивает. Как в рассказе Чехова, прославился, потому что попал под лошадь. В газетах пропечатали. И вообще, эти самые ёбаные чехи наших партизан в 1919 году пачками в Сибири расстреливали. Про чехословацкий корпус помнишь? Историю изучала?» Так он впервые употребил и стал употреблять впредь аргументы отца, стесняясь этого, так как считал, что против отца полагается бунтовать. Именно тогда он написал стихотворение «В прошлый праздник», в котором были строки, слова отца, окрик, предлагающий ему перестать выпендриваться, стать как все и занять место в роду. «Становись в наш строй, похвалялся ты бесстыжий, «Мы рабы, а ты герой». На что поэт отвечает, что он герой, да. «Возразить не знаю что, шепчу лишь. Я герой, герой. Погоди-ка, папа, что ты тулишь меня в общий строй? Обладаю даром, обладаю. Пропади, отец. Я умру и всех вас напугаю. Наконец». Судя по этим и другим стихам того времени, он находился тогда в процессе борьбы за свою индивидуальность. Зубами и когтями он дрался за нее против семьи, коллектива, против нации и страны. Он никому не хотел подчиняться, даже мнениям контркультуры. Сам попытавшийся, пусть и глупейшим образом и трусливо, демонстрировать против вторжения, он, видите, раздражен был демонстрацией других. И раздражен искренне. В довершение всего, обожая историю, он знал, что невозможно ждать от истории справедливости, что применять к ней моральные критерии глупо. История сплошь и рядом бывает несправедлива. Чехословакии не повезло, только и всего.